На них каталось несколько ребят, совсем маленьких, а родители сидели на скамейке и ждали. Я подошел к окошечку, где продавались билеты, и купил своей Фибе билетик. Купил и отдал ей. Она уже стояла совсем рядом со мной. Вот, говорю, нет, погоди минутку. Забери-ка свои подарочные деньги, все забирай. Хотел отдать ей все деньги. Нет, ты их держи. Ты их держи у себя, говорит и вдруг добавляет. Пожалуйста, прошу тебя. Как-то неловко, когда тебя так просят, особенно когда это твоя собственная сестренка. Я даже расстроился, но деньги пришлось сунуть в карман. — А ты будешь кататься? — спросила она и посмотрела на меня как-то чудно. Видно было, что она уже совсем не сердится. — Ну, может быть, в следующий раз. Сначала на тебя посмотрю. Билет у тебя? — Да. — Ну, ступай. А я посижу тут на скамейке, посмотрю на тебя. Я сел на скамейку, а она подошла к карусели. Обошла все кругом. То есть она сначала обошла всю карусель кругом, потом выбрала самую большую лошадь, потрепанную такую старую, грязно-бурую. Тут карусель закружилась, и я увидел, как она поехала. С ней ехало еще несколько ребятишек, штук 6-5, а музыка играла «Дым застилает глаза». Весело так играла, забавно, и все ребята старались поймать золотое кольцо, и моя Фиби тоже. Я даже испугался, вдруг упадет с этой дурацкой лошади, но нельзя было ничего ни сказать, ни сделать. С ребятами всегда так. Если уж они решили поймать золотое кольцо, не надо им мешать. Упадут так упадут, но говорить им под руку никогда не надо. Когда последний круг кончился, она слезла с лошади и подошла ко мне. — Теперь ты прокатись, — говорит. — Нет, я лучше посмотрю на тебя, — говорю. Я ей дал еще немножко из ее денег. Пойди возьми себе еще билет. Она взяла деньги. — Я на тебя больше не сержусь, — говорит. — Вижу, беги, сейчас завертится. И вдруг она меня поцеловала. Потом вытянула ладонь. — Дождь. Сейчас пойдет дождь. — Вижу. Знаете, что она тут сделала? Я чуть не сдох. Залезла ко мне в карман, вытащила красную охотничью шапку и нахлобучила мне на голову. — А ты разве не наденешь? — спрашиваю. — Сначала ты ее поноси, — говорит. — Ладно, ну беги, а то пропустишь круг, и лошадь твою займут. Но она не отходила от меня. — Ты мне правду говорил? Ты на самом деле никуда не уедешь? Ты на самом деле вернешься домой? — Да, — сказал я, — и не соврал. На самом деле вернулся домой. — Ну, скорее же, — говорю. Сейчас начнется. Она побежала, купила билет и в последнюю секунду вернулась к карусели. И опять обежала все кругом, пока не нашла свою прежнюю лошадь. Села на нее, помахала мне, и я ей тоже помахал. И тут начало лить, как 100 чертей. Форменный ливень, клянусь богом. Все матери и бабушки, словом, все, кто там был, встали под самую крышу карусели, чтобы не промокнуть насквозь. А я так и остался сидеть на скамейке. Ужасно промок. Особенно воротник и брюки. Охотничья шапка еще как-то меня защищала, но все-таки я промок до нитки. А мне было все равно. Я вдруг стал такой счастливый от того, что Фиби кружилась на карусели, чуть не ревел от счастья, если уж говорить правду. Сам не понимаю, почему. До того она была милая, до того весело кружилась в своем синем пальтишке. Жалко, что вы ее не видели, ей-богу. Глава 26. Вот и все. Больше я ничего рассказывать не стану. Конечно, я бы мог рассказать, что было дома, и как я заболел, и в какую школу меня собираются отдать с осени, когда выпишут отсюда, но не стоит об этом говорить. Неохота, честное слово, неинтересно. Многие люди, особенно этот психоаналитик, который бывает тут в санатории, меня спрашивают, буду ли я стараться, когда поступлю осенью в школу. По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку знать заранее, что он будет делать? Ничего нельзя знать заранее. Мне кажется, что буду, но почем я знаю? И спрашивать глупо, честное слово. Д.Б. не такой, как все. Но он тоже задает разные вопросы. В субботу он приезжал ко мне с этой англичанкой, которая будет сниматься в его картине. Ломается она здорово, но зато красивая. И вот когда она ушла в дамскую комнату в другом конце коридора, Д.Б. меня спросил, что же я думаю про то, что случилось, про то, о чем я вам рассказывал. Я совершенно не знал, как ему ответить. По правде говоря, я и сам не знаю, что думать. Жаль, что я многим про это разболтал. Знаю только, что мне как-то не хватает тех, о ком я рассказывал.